Глава 25. Мы тогда согласились. По закону о первой учительнице. По привычке соглашаться с Марсем. К тому же мы любили слушать, как она читает. Мы еще не знали, что это время на перемене. Очень скоро понадобится нам для другого. Что мы не захотим им делиться. Потому что Кравчик придумал игру. Кравчик — это фамилия одного мальчика, который появился у нас в начале учебного года. Его звали Леша. Но фамилия была легкой, звучала задорно, и хотя в классе с подачи Марсем по фамилиям никого не называли, для Лёши было сделано исключение. Словно на него это правило не распространялось. Впрочем, на Кравчика вообще мало что распространялось. Этот Лёша, он же не ходил в поход против черного дрэгона, не танцевал на балу, и ему не вручали меч победителя. Он вообще ничего вместе с нами не пережил. Ничего такого, что давало нам возможность понимать друг друга. Да и свободных мест за партами не было. Но Кравчик все-таки появился. Вместе с дополнительной партой, которую принес сторож-дворник и приткнул прямо к учительскому столу. «Маргарита не могла не взять Кравчика», — объяснил ВГ. «Из-за Алины». Оказалось, директор вызвал Марсем к себе и напомнил, как 4 года назад она пришла к нему с просьбой записать в класс ребенка, меня, хотя мест в классе уже не было. Директор согласился из уважения к Марсем. Он понимает, что сейчас мест тем более нет, но Марсем должна пойти навстречу администрации. Возникла необходимость, острая необходимость. Звонили из районного управления. И директор не случайно выбрал класс Марсем. Мальчик требует особого подхода. Пусть Марсем обязательно поговорит с его родителями. Через неделю после начала занятий Марсем привела Кравчика в класс. На пороге они замешкались. Марсем положила на плечо новенькому руку. Она всегда так делала. Слегка обнимала кого-нибудь или брала за руку, чтобы поддержать. Это же нелегко оказаться лицом к лицу с незнакомыми людьми. Но Кравчик вдруг дернулся, будто его обожгло, и сбросил руку. Марсем опешила, однако быстро опомнилась и прошла вперед. Новенький последовал за ней и встал перед классом, глядя вперед поверх наших голов, улыбаясь в пространство неизвестно кому. «Это Алексей, ваш новый одноклассник. Ему, наверное, будет непросто на первых порах. Что-то может показаться необычным, что-то трудным, да и нам потребуется время, чтобы к нему привыкнуть. Отнеситесь к этому с пониманием, проявите терпение». Мы очень хотели отнестись к этому с пониманием. Кравчик был высокий и красивый, вполне достаточное основание, чтобы все девчонки в классе в него влюбились. Для разнообразия. А то все Жорик да Жорик. Но у нас не получилось из-за самого Кравчика. Лёша действительно не умел многое из того, что мы умели, например, танцевать. Но не мог же он просто сидеть на стуле во время урока. Юлия Александровна поставила Кравчика в пару с Настей и велела ей потихоньку обучать новенького, для начала легким движением. Она разрешила им тренироваться отдельно от всех, в уголке зала. Настя к своей миссии отнеслась с энтузиазмом, и другие девчонки сначала даже завидовали ей. Но в середине занятия Настя вдруг возмущенно отпихнула от себя Лёшу, быстро прошла к стульям и села, закусив губу. Выяснилось, Кравчик во время танцев стал щипаться и специально наступать ей на ноги. Марсем тогда оставила Кравчика в классе и о чем-то с ним разговаривала, а потом некоторое время приходила на уроки к Юлии Александровне и сама его учила. Лёша оказался способным, он довольно быстро схватывал движение, и скоро его снова поставили в пару. На этот раз с Верой, которая, казалось, Юлии Александровне Кравчику нравилась. Через неделю Вера стала жаловаться, что Лёша вместо «раз, два, три» бубнит матерные слова. Вера просила его перестать, но он не послушал. Он всегда все назло делает. Жаловалась она дома, и на то была серьезная причина. Вера хотела, чтобы Кравчика наказали, и не верила, что Марсем это сделает. Никто из нас не верил. Если бы кто-нибудь другой сделал что-нибудь эдакое, что делал Кравчик, Марсём поднялась бы на дыбы, смешала преступника с грязью, подыскала для него фонарь, чтобы повесить в назидание человечеству, перестала бы с ним разговаривать. Я не знаю, что бы она ещё сделала. А на Лёшу она только смотрела и говорила: «Сегодня ты ни с кем не будешь стоять в паре. Пойдёшь за руку со мной. Ты обидел девочку». Или: «Сегодня после уроков тебе придётся задержаться. Ты испачкал чужую парту, её нужно отмыть». «Среди родителей назревает бунт», — сказала как-то мама. «Марсём ничего не делает, чтобы урезонить этого грубияна. Все недовольны. Новенький отравляет атмосферу в классе». «Мы не знали, как нам быть с этим Кравчиком, пока он не придумал игру. А потом он придумал, и все стали играть».